Применение законов сохранения. Законы сохранения, рассмотренные ранее, занимают исключительно важное место в науке. Это объясняется тем, что они применимы ко всем явлениям природы. Всегда соблюдаются абсолютно точно. В механике законы сохранения можно применять не только тогда, когда известны уравнения движения, но и тогда, когда эти уравнения неизвестны, то есть в тех случаях, когда неизвестны силы взаимодействия.